«Это не нашего ума дело, поняли?» — втолковывала матушка. «Вмешаемся, потом хлопот не оберемся. Зато все так романтично». Зашлась от восторга Маграт и громко выдохнула. «Ухти-тухти!» — сочла нужным заметить нянюшка Яка. «Какая теперь разница?» — сказала Маграт. «Ты ж все равно прикончила этого хама». «С чего ты взяла?» «Я только устроила так, чтобы все шло своим чередом». Матушка Ветровоск сдвинула брови. «Сам начал землю рыть. А когда нет уважения, жизни тоже нет». «Рекс пекс фекс», — слыхала Маграт. «Тот человек передал его нам, понадеявшись на нашу помощь», — вскричала Маграт. «Он думал, что сообща мы сумеем выходить малыша. Да ведь это же яснее ясного. А разве же это не судьба?» «Вот именно, яснее ясного», — кивнула матушка. «Тут ты 100 раз права. Только жизнь так устроена, что ясность твоя еще далеко не вся правда». Она взвесила корону на руке. Тяжеленная. Но вес ее состоял не только из фунтов и унций. «Согласна», — не стала спорить Маграт. «Однако не стоит забывать». «Не стоит забывать», — перебила ее матушка, «что скоро сюда нагрянут люди, будут прочесывать местность. Причем люди подберутся серьезные, и прочесывать местность они будут умеючи. Знаешь, как это называется? Снесение строений в общественных нуждах, иначе выжженная земля. И, во-вторых, как наш малыш, пути-пути», — прогнусавила нянюшка. «А во-вторых, Гита, мы будем тебе очень признательны, если ты перестанешь кулдыкать, как индюшка», — огрызнулась матушка. «Опять я сорвалась», — сокрушенно подумала она. Нервы, как уже давно заметила матушка, пошаливали у нее всякий раз, когда ее покидала привычная уверенность в себе. Ведьмы сейчас сидели в хижине Маграт, а здешнее убранство действовало на матушку угнетающе, поскольку отражало веру хозяйки в мудрость природы, прекрасных эльфов, кругооборот времен года, целительное воздействие цветовой гаммы и еще целую уйму разных глупостей, которые бывалые ведьмы обычно презирают. «А ты перестань трепаться. Скажи лучше, что с малышом делать?» — в свою очередь огрызнулась нянюшка Як. «У меня своих 15 таких». «Ты не торопись. Нужно тщательно все обдумать», — ответила матушка. Ведьмы умолкли и некоторое время глядели на матушку выжидающе. «Ну?» — не выдержала Маграт. Матушкины пальцы выбивали дробь по ободку коровы. Вид у ведьмы был довольно суровый. «Значит так, малышу здесь не место», — произнесла она жестом, показывая, что намерена закончить мысль. «Нет-нет, Гита, я знаю. У тебя хижина просто загляденье. Чистая, ухоженная. Но как убежище она не подходит. Малыша нужно отправить из этих краев туда, где про него никто слыхом не слыхивал. И надо решить, как поступить с этой штукой», — закончила матушка, перебрасывая корону из одной руки в другую. «Да ведь это так просто!» — вскричала Маграт. «Послушайте, давайте спрячем ее под каким-нибудь валуном, ну или еще где-то рядом. Что такое корона? Ребенка спрятать гораздо труднее». «Глупости!» — перебила матушка. «Сама подумай, сколько в стране детишек, и все на одно лицо. А вот корона раз-два и обчелся. И потом, я точно знаю, Они умеют делать так, чтобы их отыскали. Как бы приманивают к себе человеческую душу. Сунешь ее под какой-нибудь камень. И через недельку-другую помяни мое слово. Этот камень кому-то очень захочется перевернуть. Все так и есть, горячо поддержала ее нянюшка Як. Сколько раз бывало. Уронишь какое-нибудь волшебное кольцо в море, а в дом воротишься, решишь ломтик паутоса себе поджарить. Глядь, а вот и оно, целехонькое. С минуту ведьмы обдумывали услышанное. Ни разу не было. Вдруг жестко высказалась матушка-ветровозка. Да и с тобой, отродясь, такого не бывало. Но не в этом дело. Рано или поздно ему захочется вернуть корону. Если у него и вправду есть право на нее. А ты, Гита, хочешь — обижайся, хочешь — нет. Иногда такое отмочишь, что... Давайте я приготовлю всем чай. Вставая с места, прожурчала Маград и упорхнула в буфетную. Оставшись вдвоем по обе стороны от стола, две старые подруги некоторое время сохраняли подчеркнуто учтивое молчание. Первой заговорила нянюшка Я. Смотри, как миленько она здесь все устроила. Цветочки. А это что такое со стен свисает? Пиктограммы, брезгливо процедила матушка, насколько я вижу. Скажите, пожалуйста, вежливо протянула нянюшка Як. Гляди-ка, всякие одеяния, волшебные палочки. В ногу со временем шагает. Фыркнула матушка. Когда я была молодой, там раздавали по головке воска да по паре булавок. И то еще спасибо не забудь сказать. Никто ничего на блюдечке не приносил. Сами свою ворожбу в жизнь запускали. Сами потом и осваивали. Чего там? Свои три пуда соли каждый должен съесть. Ответила не менее мудренная опытом нянюшка. И пару раз легонько качнула дитя, прерывая его попытку расплакаться. И матушка снова фыркнула. Трижды за свою жизнь побывав замужем, нянюшка Як стояла нынче во главе обширного клана отпрысков и внуков, рассеянных по всему королевству. Правда, заводить семьи и рожать детей ведьмам не воспрещалось. Здесь матушка была вынуждена уступить. Хотя сама считала иначе. Матушка в третий раз не удержалась от пренебрежительного фырканья и тут же пожалела об этом. «А это что за запах?» — недоуменно спросила она. «Так-так», — сказала нянюшка Як, осторожно перекладывая ребенка на другую руку. «Пойду спрошу Маград. У нее должны найтись чистые тряпки».